Глава 35. День клонился к вечеру, и за окном Лубянки сыпал густой сырой снег, когда в кабинет наркома госбезопасности двумя надзирателями, Лапочкиным и Ивановым, был доставлен заключенный номер 37/14 Б.Щ. без маски и без усов. Белая шелковая рубаха на нем помялась, ботинки были без шнурков, а брюки без ремня и без пуговиц. Чтобы они не упали, заключенному приходилось держать их двумя руками, что он и делал. Вид у него был жалкий. Всю ночь провел практически без сна, мерз и думал, что его расстреляют. Иногда засыпал, но ему тут же снилось, что дверь камеры бесшумно открывается, и в нее входят прокурор, доктор и исполнитель приговора. Он кричал и просыпался от собственного крика. Еще вчера он воображал себе, что он вождь народов, великий полководец, ученый, корифей всех наук и хозяин шестой части всей земной суши, то есть что-то вроде императора. Пуговицы на брюках для того и были срезаны, чтобы он чувствовал себя жалким. Да и в самом деле, разве может человек чувствовать себя не жалким, когда двумя руками приходится держать штаны? Не может. Еще вчера он мог одним словом, движением руки или пальца привести в движение огромные армии и целые народы. Мог переселить их с места на место за тысячи километров, заставить рыть каналы и строить плотины. Мог расстрелять любое количество людей или уморить их голодом. Мог начать мировую войну. Теперь же он ничего не мог, кроме как держать двумя руками штаны, чтобы они не спали. Конвоиры ввели его в кабинет, поставили посередине, не доведя до стола метра 2,5, и по приказу Лаврентия Павловича немедленно удалились. Берия сидел за столом, арестант стоял посреди кабинета. Берия смотрел на арестанта, доброжелательно улыбаясь. Арестант смотрел в пол, но иногда бросал на Берию взгляд полный жгучей ненависти. После долгого молчания Берия сказал: «Здравствуй, Гога». Арестант невольно вздрогнул и посмотрел на Берию удивленно и вопросительно. — Гога, я, кажется, с тобой поздоровался, — сказал Берия. Арестант помолчал, а потом спросил. — Почему ты называешь меня каким-то дурацким именем? Берия возразил. — Разве это дурацкое имя? Это очень хорошее имя. Гога, Георгий, Гога, что ж тут плохого? — Плохого ничего нет. Но ты знаешь, что меня зовут иначе. Голос наркома госбезопасности посуровил. Я тебя зову Гогой. Если я тебя так зову, значит, ты есть Гога. Ты меня понял, Гога? Арестант промолчал. Берия живо выкатился из-за стола, приблизился к арестанту и протянул ему руку. — Здравствуй, Гога. — Убери руку, — сказал арестант. — Здравствуй, Гога! — повторил нарком и залепил арестанту такую оплеуху, что тот свалился на пол и, ожидая, что его будут бить ногами, отпустил штаны и схватился за голову. Но бить ногами его не стали. Берия постоял над ним, а потом тихо сказал: — Вставай, Гога, вставай! Арестант с большими усилиями поднялся и опять ухватился за штаны, чтобы те не спали. — Ну вот видишь, Гога! — сказал ему Лаврентий Павлович отечески нежно. — Мне кажется, что ты уже привыкаешь к своей роли и к своему имени. Правда, Гога? Арестант промолчал. — Гога, я тебя спросил, правда ли, что ты привыкаешь к своей роли и к своему имени? Ты, Гога, должен на мои вопросы всегда отвечать. Потому что если ты не будешь отвечать, мне придется пригласить на помощь людей, которые... Ты же это знаешь. Помогут любому человеку, если он еще сколько-нибудь жив. Ты же сам меня учил, Гога, что если мы хотим добиться от кого-то каких-то признаний и очень постараемся, то даже самого железного человека мы можем превратить в кусок мечащего мяса. И он нам все равно скажет то, что мы хотим от него услышать. Подумай. И скажи мне, Гога, что ты меня понял? Арестант подумал. Он знал, на что способны помощники Лаврентия Павловича, и, как человек, мыслящий и реалистически, понимал, что лучше согласиться с Берией прямо сейчас, чем после того, как его превратят в кусок мычащего мяса. Конечно, он надеялся, что Бериевская авантюра провалится. Верил, что верные ему люди, может быть, даже маршал Жуков или маршал Конев, или кто-то еще, поймут, что произошла чудовищная подмена, и тогда он еще подумает, как сделать смерть этого предателя и негодяя долгой и мучительной. Но пока он в руках этого мерзавца, мерзавец может сделать с ним все, что хочет. В этих условиях просто глупо лезть на рожон. Главное сейчас — хладнокровие и рассудительность. Не дать повода себя искалечить. — Да, — кивнул он и сказал еле слышно. — Я Гога, и я тебя понял. — Вот и хорошо, — обрадовался Лаврентий Павлович. — Вот и чудненько. Раз мы с тобой договорились о том, что ты Гога, можно, Гога, обсудить еще кое-какие дела? Садись сюда в кресло, располагайся поудобнее. Кресло стояло у стола для совещаний, примыкавшего к письменному столу наркома. Берия сел напротив и хлопнул в ладоши. В нашем тексте разные высокопоставленные особы часто хлопают в ладоши. Что делать? В те времена хлопание в ладоши было распространенным способом привлечь внимание к себе или к чему-нибудь возле себя. Берия хлопнул в ладоши, и в кабинете возникли два генерала. Берия их попросил, они распорядились, и стол перед Сталиным украсился бутылкой хванчкары, блюдом с пирожками, тарелкой с сыром сулугуни, вазой с фруктами и коробкой папирос герцеговина флор. Берия дал знак, генералы испарились. Берия налил вина себе и собеседнику, сказав с усмешкой: — Не бойся, не отравленная. Если хочешь, поменяемся бокалами. Твое здоровье. Он протянул свой бокал к Сталину. Тот с неохотой протянул свой. Чокнулись. Берия отломил кусок сулугуни. — Так вот, дорогой, что я тебе скажу? — начал он. — Ты, конечно, великий человек, с этим я спорить не буду. Но ты очень жестокий тиран. Ради власти своей, одного человека, готовый на все. Ты уничтожил и продолжаешь уничтожать очень многих людей, причем часто моими руками. И многие люди думают, что это я такой жестокий. Это я все делаю, а ты хороший. Сидишь в Кремле и ничего не знаешь. На самом деле я только выполняю твои приказы. Я по натуре человек очень добрый. Да, я, конечно, бабник, но не палач. Палачом меня сделал ты. Ты миллионы людей загнал в колхозы и превратил их в беспаспортных рабов. Народ живет в постоянном страхе, а страна пребывает в глубоком застое, и ничто не может измениться, пока ты у власти. Я решил это дело исправить. Рискуя своей головой, я тебя похитил и подменил актером Меловани. И ты очень хороший актер. Он даже лучший актер, чем я ожидал. Он так здорово тебя играет, что никому в голову не приходит, что он — это не ты. Ни члены Политбюро, ни даже начальник твоей охраны генерал Власик ничего не заметили. Теперь страной на самом деле руковожу я. Он играет роль, я руковожу, а ты получаешься лишний. Что я должен в этом случае сделать? Я знаю, что бы ты сделал со мной, будь ты на моем месте. Но я этого делать не буду. Я мог бы также отправить тебя на конюшню и приставить к тебе какого-нибудь Чонкина, чтобы он возил на тебе воду и бил тебя кнутом. Но я и этого не сделаю, если ты согласишься на мое предложение. Я думаю, у тебя нет выхода, ты должен согласиться, Гога. Ты же умный человек. Ты один из самых больших умниц на земле. Ты понимаешь, что если ты послушаешься меня, ты будешь жить. И даже очень неплохо. Если не послушаешься, мне придется сделать с тобой то, что ты сделал бы со мной, или в порядке высшей милости отправить тебя на конюшню и кормить овсом. Ты меня понимаешь, Гога? — Говори свое предложение, — хмуро предложил Сталин. — Оно простое, и тебе пойдет на пользу. Ты будешь не просто жить. Ты будешь жить хорошо. С тебя спадет этот груз ответственности, который ты нес много лет. Говори короче. Говорю короче. Артист Меловани играет роль Сталина в Кремле. А ты будешь играть роль Сталина в театре. Но твое якобы настоящее имя будет Георгий Меловани. А что ты об этом думаешь? Что ты так на меня уставился? Сталин смотрел на собеседника неподвижным взглядом. Потом его всего затрясло. Он ухватился за край стола и стал медленно подниматься, глядя на Берию с дикой ненавистью, и взглядом своим он, казалось, сейчас же его испепелит. — Стой, стой! — закричал Берия и, перегнувшись через стол, положил руки на оба плеча своего бывшего вождя и учителя, придавил его назад к стулу. — Слушай, дорогой, — сказал он, не называя Сталина больше Гогой, — ты, прежде чем сердиться и возражать, подумай. В Кремль ты уже не вернешься. Ты же понимаешь, что я этого допустить не могу. Значит, тебе остается альтернатива. С одной стороны, ты сам знаешь что. С другой стороны, ты остаешься живой, здоровый и даже играешь ту же самую роль, но не в Кремле, а на сцене. Большой разницы нет. Ты там тоже будешь выходить, как обычно, с трубкой. Будешь говорить какие-нибудь слова, тебе драматург Погодин напишет. — Что ты говоришь? — вздохнул Сталин. Он говорил тихо, потому что устал гневаться. — Как я буду играть? Я же не артист. У меня склероз. Я не смогу запомнить слова, которые мне напишет твой Погодин. — Ай-вай-вай, подумаешь, беда большая. Не сможешь запомнить, не надо. Говори что-нибудь. Говори, как в жизни, извинись за выражение, любую херню. Твой любимый народ встретит тебя и проводит овациями, и засыплет цветами. Сталин протянул руку герцоговине Флор, взял папиросу. Когда брал, судорога свела его пальцы, и папироса сломалась. Он взял вторую. Рука дрожала. Берия поднес ему спичку. — А скажи мне, Лаврентий, — сказал Сталин и закашлялся. — А скажи мне, Лаврентий, — повторил он и, переждав, пока пройдет комок в горле, продолжил. — Что ты сделаешь, если я со сцены или не со сцены? Обращусь к народу и скажу, что я не актер Меловани, а Сталин. Ты представляешь себе, что народ с тобой сделает? Он тебя сметет, он тебя разорвет на куски. Или твои молодцы не дадут мне этого сказать и пристрелят меня? Ай-ай-ай, заерничал Берия. Как ты мог такое подумать? Да кто же разрешит моим молодцам пристрелять такого большого артиста? Нет, дорогой Гога, я никому стрелять в тебя не позволю. Больше того, я тебе разрешаю говорить все, что ты хочешь. Но прежде чем ты решишь выступить перед народом и сказать, что ты Сталин, ты подумай, что этот народ о тебе подумает? И что скажут об этом наши психиатры? Об этом подумай хорошенько, дорогой Гога. Сталин докурил папиросу и прикурил другую от услужливо поднесенной спички. — Эх, Лаврентий, Лаврентий, — тихо сказал он, — ты даже большая сволочь, чем я.